парке было спокойно, и на некоторое время Брент ощутил полное нежелание уходить отсюда и окунаться в пустыню брошенного города. Растения здесь сильно отличались от тех, что Брент видел раньше. Дикие потомки тех, которые жители Шастары выращивали и лелеяли много веков назад. Вот так, стоя среди высокой травы и незнакомых цветов, Брент услышал в застывшей утренней тишине звук, который теперь всегда будет связан для него с Шастаром. Звук шел со стороны моря. И хотя Брент никогда в жизни не встречал его раньше, в сердце вспыхнуло чувство болезненного узнавания. Да это же морские чайки печально перекликаются над волнами. Совершенно очевидно, что потребуется много дней, чтобы даже поверхностно осмотреть город, и первым делом для этого надо найти место для жилья. Брент провел несколько часов в поисках какого-нибудь жилого района, прежде чем до него стало доходить. Что-то в этом Шастаре не так. Все здания, которые он осматривал, были предназначены для работы, развлечений и тому подобного. Но ни одно не предназначалось для жилья. Ответ на загадку пришел не сразу. Когда он разобрался в городской планировке, то заметил, что почти везде на пересечении улиц стоят низкие одноэтажные строения, примерно одинаковой формы. Они были круглыми или овальными и имели много входов и выходов, располагающихся с разных сторон. Когда Брент вошел в одно из таких строений, то оказался перед рядом больших металлических ворот, каждый из которых были снабжены вертикальным рядом индикаторных ламп. И тогда он понял, где жили люди Шастара. Сперва идея подземных домов показалась ему отвратительной. Затем он справился с предубежденностью против этого и понял, что такое решение было столь же разумным, сколь и неизбежным. Исчезла необходимость загромождать поверхности и закрывать солнечный свет зданиями, построенными ради сна и принятия пищи. Спрятав эти помещения под землю, жители Шастара смогли построить благородный и просторный город и одновременно сделать город таким компактным и небольшим, что всего его можно пройти из конца в конец за какой-то час. Лифты, конечно, не работали, но существовали аварийные лестницы, винтообразно уходящие в темноту. Когда-то весь этот подземный мир наверняка был ярко освещен, но сейчас Брент заколебался, прежде чем начал спускаться по ступенькам. У него имелся фонарик, но он никогда до этого не бывал в подземельях и ужасно боялся заблудиться в их глубине. Все же, пожав плечами, он стал спускаться. В конце концов, если принять элементарные меры предосторожности, то опасности можно избежать. Существует сотни других выходов, даже если он и заблудится. Брент спустился на первый уровень и оказался в длинном широком коридоре, простирающемся так далеко, насколько хватало луча фонарика. По обе стороны шли ряды пронумерованных дверей, и Брент миновал их не меньше десятка, пока, наконец, нашел одну открытую. Медленно, почти благоговейно, он вошел в маленькое помещение, которое некогда служило кому-то домом. Апартаменты выглядели чистыми и прибранными, потому что грязи и пыли было неоткуда взяться. Мебель в этих удивительно пропорциональных комнатах отсутствовала. Ничего ценного жившие в этих комнатах не оставили, что было неудивительно при неторопливом длиной век исходе. Некоторые приспособления все еще пребывали на положенных им местах. Прибор доставки пищи с циферблатом набора был сильно похож на тот, что находился дома у Брента, и вид его почти притупил ощущение прошедших веков. Диск все еще поворачивался, хотя и с трудом, и Брент нисколько не удивился бы, увидев еду, появившуюся в камере материализации. Брент исследовал еще несколько таких помещений, прежде чем поднялся на поверхность. Хотя он не нашел ничего ценного, но ощутил все возрастающее чувство родства по отношению к людям, которые когда-то здесь жили. Однако он по-прежнему считал, что они были ниже уровня, потому что жизнь в городе, как бы прекрасен, как бы блестяще спроектирован он ни был, для него, Брента, являлась символом варварства. В последнем помещении он увидел ярко раскрашенную комнату с фресками на стенах, изображающими животных. Картины были полны прихотливого юмора, который наверняка радовал сердца детей, для которых они и были созданы. Брент рассматривал их с интересом, потому что это были первые произведения изобразительного искусства, с которыми он столкнулся в Шастаре. Он уже собирался уходить, когда обнаружил кучку пыли в углу и, наклонившись, чтобы рассмотреть получше, понял, что перед ним остатки куклы. Ничего не сохранилось, кроме нескольких цветных пуговиц, распавшихся в пыль у него в руках, лишь только он к ним притронулся. «Интересно», — подумал Брент, — «почему эта печальная маленькая реликвия была брошена здесь хозяйкой?» Затем он на цыпочках вышел и поднялся на поверхность к пустынным, залитым солнцем улицам. Больше он не стал спускаться в подземный город. Ближе к вечеру он заглянул в парк, убедиться, что с солнышком все в порядке, и приготовился провести ночь в одном из многочисленных маленьких зданий, разбросанных среди кустов и деревьев. Здесь, окруженный зеленью, Брент вполне мог себе представить, что опять вернулся домой. Он спал лучше, чем за все время пути с тех пор, как покинул Чалдис, и в первый раз за много дней его мысли перед сном были не об Иране. Магия Шастара уже подействовала на Брента. Мысль о бесконечно сложных путях развития цивилизации, той самой цивилизации, которую, как раньше ему казалось, он презирал, повлияла на него гораздо скорее, чем он мог вообразить. Чем дольше он оставался в городе, тем больше отдалялся от него тот наивный, самоуверенный юноша, который вошел сюда всего несколько часов назад. Второй день укрепил впечатление первого. Шастар не умер в течение года или даже в течение жизни одного поколения. Люди медленно покидали его, когда новая и, однако, какая старая модель общества стала развиваться, и человечество вернулось в холмы и леса. Они ничего не оставили, кроме этих мраморных памятников тому образу жизни, который ушел навсегда. Даже если что-нибудь ценное и оставалось, тысячи любопытных исследователей, появлявшихся здесь в течение прошедших 50 веков, давно забрали все это. Брент обнаружил много следов своих предшественников. Их имена были высечены на стенах повсюду. Должно быть, желанию хоть как-то увековечивать себя в веках люди не в силах противиться. Наконец, утомленный бесплодными поисками, он вышел на берег моря и уселся на широкой каменной стене волнореза. Море, лежащее в паре метров под ним, выглядело совершенно спокойным и лазурно-голубым. Оно было таким тихим и чистым, что юноша видел рыб, проплывающих в глубине, а в одном месте сумел разглядеть обломок затонувшего судна, лежащего на боку и обросшего водорослями, которые развивались в воде, словно длинные зеленые волосы. Он знал, что бывают дни, когда волны с грохотом обрушиваются на каменные причалы, потому что широкий парапет за ними был устлан толстым ковром камушков и ракушек, принесенных сюда штормами. Спокойствие морского пейзажа, преподающего наглядный урок тщеты человеческих устремлений, унесло ощущение разочарования и поражения. Хотя Шастар не дал ему ничего материального ценного, Брент не жалел о своем путешествии. Сидя здесь, на волнорезе, повернувшись к суше спиной и глядя на слепящую голубизну моря, он почувствовал себя свободным от всех проблем. Прошлое вспомнилось без боли, и он с бесстрастным любопытством взирал на сердечную тревогу, что томило его последние месяцы. Брент прошел немного вдоль моря, затем повернул к городу. Неожиданно он оказался перед большим круглым зданием с крышей, сделанной в виде купола из какого-то полупрозрачного материала. Без особого интереса он пробежался взглядом по зданию, решив, что это еще один театр или концертный зал. Юноша хотел пройти мимо, когда какая-то непонятная сила заставила его подойти к зданию и устремиться в дверной проем. Внутри здания свет проходил через потолок почти беспрепятственно. Бренту даже показалось, что он все еще на открытом воздухе. Все здание было разделено на многочисленные просторные залы, назначение которых он осознал с внезапным приливом волнения. Предательские, лишенные цветного своего наполнения четырехугольниками, рам на стенах говорили о том, что стены когда-то украшали картины. Возможно, какие-то из картин где-нибудь и остались, и было бы интересно увидеть, что мог предложить Шастар в области серьезного искусства. Брент все еще сознанием своего превосходства не ожидал особенных впечатлений. Вдруг сияние красок во всей огромной стене, сразившее его наповал. На минуту он неподвижно застыл в дверном проеме, не в состоянии целиком охватить картину глазами и осознать значение увиденного. Затем медленно начал вглядываться в деталь огромной и сложной фрески, которая была перед ним. Почти 30 метров длиной она была, безусловно, самой прекрасной вещью, которую Брент видел за свою жизнь. Шастар ошеломил и потряс его. Но трагедия города странным образом не тронула юношу. Но эта фреска ударила его прямо в сердце. Она говорила на понятном языке, и пока он ее разглядывал, последние остатки снисходительного отношения к прошлому разлетелись, как листья во время бури. Взгляд Брента перемещался по фреске со все возрастающим вниманием. Слева виднелось море, такое же глубокое синее, как здесь, в Шастаре, и по его поверхности плыли какие-то странные суда, приводимые в движение несколькими рядами весел и ветром, раздувающим паруса. Суда двигались к далекой земле. Настенная роспись включала в себя не только преодоленные по воде километры, но и прошедшие за время плавания дни. Вот сцена, где суда достигают берега, и на широкой равнине лагерем становятся войска. При этом палатки, знамена и колесницы кажутся крошечными по сравнению со стенами осажденного города-крепости. Взгляд зрителя сам с собой скользил по крепостным стенам и останавливался на женщине, стоявшей на вершине стены и смотревшей вниз. На готовящиеся к приступу войска, пересекшие ради нее морские просторы. Женщина наклонилась вперед, и ее пляшущие на ветру волосы светятся золотым ореолом. На лице женщины застыла печаль, такая глубокая, что ее нельзя передать словами, но печаль не портила неправдоподобную красоту лица. Красоту, настолько заворожившую Брента, что он долго не мог оторвать от женщины взгляда. Когда ему, наконец, удалось, юноша проследил, куда она смотрит, и увидел нескольких воинов в тени под стеной. Они собрались вокруг чего-то, изображенного настолько условно, что Бренту понадобилось время, чтобы понять, что там такое. Это был большой деревянный конь, установленный на катках. Не проявив коню особого интереса, Брент снова перевел на одинокую фигуру на стене, которая, как он уже догадался, и была тем центральным стержнем, вокруг которого разворачивался сюжет. Центральным, потому что взгляд зрителя, передвигаясь по пространству картины, потихоньку перемещался в будущее и находил тут же крепость, только уже разрушенную. Видел дым над горящим городом и флот, который возвращался домой, выполнив свою миссию. Брент покинул здание только тогда, когда света стало настолько мало, что глаза уже ничего не видели. Раз за разом он внимательно изучал картину. Затем некоторое время тщетно искал подпись художника. Но ни подписи, ни названия не было и, возможно, не существовало никогда. История, рассказанная на картине, была, должно быть, слишком известна и не нуждалась в пояснениях. Однако на стене рядом кто-то из предыдущих посетителей Шастара нацарапал стихотворные строки. «Вот этот лик, что тысячу судов гнал в дальний путь, что башни Илиона безверхие сжег некогда дотла». Илион! Какое странное, какое волшебное имя! Но, увы, Бренту оно ничего не говорило. Принадлежит ли это имя истории или мифологии, спрашивал он себя, не зная, что до него много других людей задавали тот же самый вопрос. Когда юноша вышел в светящиеся сумерки, у него перед глазами все еще стояла эта печальная, неземная красота. Наверное, не будь он художником и не имея такую восприимчивую натуру, впечатление не было бы настолько ошеломляющим. Но ведь неизвестный мастер именно этого и добивался, чтобы, подобно Фениксу из затухающих углей великой легенды, в человеке возродилось чувство прекрасного. Мастер сумел запечатлеть и сохранить для будущих веков красоту, служить которой было единственной целью и оправданием жизни. Брент долго сидел под звездами, смотрел, как месяц скрывается за домами, и мучился над вопросами, на которые он никогда не сможет найти ответа. Остальные картины галереи ушли, рассеялись без следа не только по всей земле, но и по всей вселенной. Можно ли было сравнить их с единственной гениальной работой, которая теперь навечно представляет искусство Шастара? Всю ночь ему снились страшные сны, и едва рассвело, Брент вернулся в музей. В его мозгу возник план. Он был настолько диким и амбициозным, что поначалу Брент не воспринимал его как нечто серьезное, но затем мнение его изменилось. Почти неохотно он установил маленький складной мольберт и приготовил краски. Раз он нашел в Шастаре вещь, которая была и редкостной, и прекрасной, то, может быть, у него хватит умения унести хоть слабое ее отражение назад в Чалдис. Конечно, невозможно было скопировать больше, чем фрагмент огромного полотна. Но проблема выбора не стояла. Он ни разу не рисовал портрета Ирадны, но теперь он изобразит женщину, которая, если когда-то и существовала, то давным-давно обратилась в прах. Несколько раз он останавливался, чтобы обдумать противоречие, и, наконец, понял, что разрешил его. Ирадну он не рисовал, потому что сомневался в своем умении и боялся ее критики. «Здесь, — сказал себе Брент, — такой проблемы не существует. Не стоит задумываться, какова будет реакция Ирадны, когда он вернется в Чалдис, принеся в качестве единственного подарка портрет другой женщины». По правде говоря, до этого он рисовал для себя и ни для кого больше. Первый раз в жизни Брент сталкивался с великим произведением искусства, и это выбило у него почву из-под ног. Он чувствовал себя дилетантом, он боялся, что у него ничего не выйдет, и все-таки он продолжал рисовать, надеясь неизвестно на что. Брент упорно работал весь день, и такой сосредоточенный труд принес ему некоторое успокоение. К вечеру он нарисовал стены крепости и башни с бойницами и был готов взяться за сам портрет. Спал он в эту ночь хорошо. На следующее утро оптимизм его несколько подугас. Запасы пищи подходили к концу, и мысль, что время работает против него, встревожила юношу. Казалось, все идет не как надо. Цвета не те, рисунок, нанесенный на холст вчера, сегодня перестал ему нравиться. К тому же, как назло испортилось освещение, хотя был еще только полдень. Брент догадался. Небо заволокли тучи. Он подождал, когда сделается яснее, но никаких намеков на это не наблюдалось. И юноша возобновил работу. Сейчас или никогда. Если он не сумеет правильно передать красоту волос, он откажется от этой затеи. День быстро убывал, но в яростной сосредоточенности на работе Брент не замечал времени. Раз или два ему показалось, что он слышит какие-то звуки, и Брент подумал, что, наверное, приближается шторм. Нет более неприятного ощущения, чем внезапная, абсолютно неожиданная уверенность, что ты больше не один. Трудно сказать, какой импульс заставил Брента медленно положить кисть и еще медленнее повернуться к огромному дверному проему метрах 10-12 позади него. Человек, стоявший в проеме, должно быть, вошел беззвучно, и Брент не знал, сколько времени тот наблюдал за ним. Скоро к человеку присоединились двое других. Все трое, они стояли в дверях, не делая попытки войти. Брент медленно поднялся на ноги, В голове его словно пронесся вихрь. На секунду он даже вообразил, что к нему явились духи из прошлого, но разум возобладал над фантазией. В конце концов, если он пришел в Шастар, почему другие не могли сделать того же? Он шагнул вперед. Один из незнакомцев сделал то же самое. Когда их разделяло несколько метров, незнакомец заговорил очень ясным голосом и довольно медленно. «Я надеюсь, что не помешал вам?» Начало разговора было вполне обыденным, но Брента слегка озадачило произношение человека, вернее, то, с какой тщательностью он произносит слова. Казалось, незнакомец обеспокоен тем, что если он начнет говорить быстрее, Брент его не поймет. «Все в порядке?» — отозвался Брент, тоже стараясь говорить медленно. «Но вы меня немного смутили. Я не ожидал тут никого встретить». «Мы тоже», — отозвался эхом его собеседник с легкой улыбкой. «Мы понятия не имели, что в Шастаре еще кто-то живет». «А я и не живу», — объяснил Брент. «Я здесь такой же посетитель, как вы». Вошедшие обменялись улыбками, как будто вспомнили какую-то им одним понятную шутку. Затем один из них отцепил от пояса маленький металлический предмет и сказал в него несколько тихих слов, каких Брент не расслышал. Юноша заключил, что сюда прибудут другие из этой же компании, и почувствовал раздражение. Теперь его одиночество будет нарушено окончательно. Двое незнакомцев подошли к огромной фреске и стали ее рассматривать. Бренту было интересно, что они думают по поводу картины. Сам он не собирался высказывать свое восторженное к ней отношение, а вдруг для них это не более чем просто изображение, и они не испытывают к ней никакого благоговения. Третий мужчина остался стоять рядом, сравнивая копию Брента с оригиналом. Все трое, казалось, намеренно избегали дальнейшего разговора. Возникла длинная и неловкая пауза. Затем двое, стоявших перед картиной, подошли к ним. «Ну, Эрлин, что ты об этом думаешь?» — спросил один, махнув рукой в сторону фрески. Казалось, они совершенно потеряли интерес к Бренду. «Очень хороший примитив конца третьего миллениума, не хуже тех, что у нас. Ты не согласен, Латвор?» «Не совсем. Я бы не сказал, что это конец третьего. Во-первых, сюжет... Опять ты со своими теориями. Но, возможно, ты прав. Это слишком хорошо для последнего периода. Пожалуй, я бы отнес ее где-нибудь к 2500 году. Что ты скажешь, Трескан?» «Согласен. Возможно, Арун или один из его учеников». «Чушь!» — сказал Латвар. «Вздор!» — фыркнул Эрлин. «Ну, хорошо, хорошо», — отозвался добродушно Трескон. «Я занимаюсь этим каких-то там 30 лет, а вы едва только родились. Склоняюсь перед вашими превосходящими знаниями». Брент следил за их разговором со все возрастающим интересом, отвлекающим его от работы. «Вы художники?» — наконец выдавил он. «Конечно», — величественно ответил Трескон. «Чего бы мы иначе здесь делали?» «Чертов лжец!» — заметил Эрлин, даже не повышая голоса. «Да из тебя не выйдет художника. Проживи ты хоть 1000 лет. Ты всего лишь художественный критик и прекрасно об этом знаешь. Те, кто способен, творят. Кто не способен, критикуют». «Откуда вы?» — с некоторой робостью спросил Брент. Он никогда еще не встречался с такими людьми, как эти. Все они были немолоды, но, казалось, сохранили юношеский задор и энтузиазм. Все их движения и жесты выглядели немного утрированными, а когда они говорили друг с другом, то делали это так быстро, что Бренту трудно было следить за разговором. Прежде чем они успели ответить, случилась новая неожиданность. Теперь уже с десяток людей появились в дверном проеме и замерли, увидев великолепную фреску. Затем они подошли к ним, и Брент сразу же оказался внутри небольшой толпы. «Ну вот, Кондор», — сказал Трескон, — «мы нашли человека, который может ответить на твои вопросы». Мужчина, к которому он обратился, секунду пристально смотрел на Брента, затем бросил быстрый взгляд на его неоконченный рисунок и слегка улыбнулся. Повернувшись к Трескону, он вопросительно вздернул брови. «Нет», — коротко бросил он. Брент ощутил раздражение. Происходило что-то странное, и ему сделалось неприятно. «Не будете ли вы так любезны объяснить мне, что происходит?» — обиженно спросил он. Кондор посмотрел на него с непроницаемым выражением. «Думаю, я сумею объяснить лучше, если мы с вами отсюда выйдем». Он говорил так, будто ему никогда не приходилось повторять сказанное дважды. И Брент послушно пошел за ним. Остальные толпой повалили следом. На выходе из галереи Кондор отступил в сторону и кивком предложил Бренту выйти первому. Снаружи все еще лежала неестественная тьма, словно грозовая туча закрыла солнце. Но тень, лежавшая на всем шастаре, не была тенью от тучи. С десяток пар глаз наблюдали за Брентом, пока он стоял, уставясь в небо и пытаясь определить истинный размер корабля, повисшего над городом. Он находился так близко, что чувство перспективы утратилось. Можно было только оценивать его плавные металлические обводы, простирающиеся до самого горизонта. Но должен же быть хоть какой-то звук, какой-нибудь признак наличия двигателей и энергии, державшей эту огромную массу в воздухе. Вокруг царила тишина, много глубже той, которую Бренту доводилось когда-либо слышать. Даже крик морских чаек исчез, словно их тоже перепугали незваные гости, вторгшиеся в их небеса.